Глава 23. «Сейчас!» — во всю глотку выкрикнул Стас, нанося по воздуху два быстрых и четких удара своим мечом. Руны засияли от влитой в них энергии. Два аккуратных, идеально выверенных порыва ветра легонько растрепали шерсть огромных горилл. У тех ушло несколько драгоценных секунд, дабы осознать, что сейчас произошло. Маленькая фора, которой Лера воспользовалась на все 100. Изящно увернувшись от ударов сразу двух огромных лап, она рванулась вперед и выпустила свои парные мечи. Три обезьяны-метателя, сбитые атакой Стаса, коснулись черного пола, уже будучи разрубленными на три аккуратных куска. В ту же секунду взвыло его магическое чутье. Сразу две гориллы замерли, пойманные возникшими из ниоткуда алыми веревками. Алиса стояла в центре светящегося ритуального круга, выставив перед собой сжатый кулак. В нем она будто удерживала невидимые поводья, приковывающие врагов к земле. А Котя уже успел технично сжать своим телом ноги одной из огромных обезьян. Двигаться она могла, но только очень короткими и неуверенными шажками. Переглянувшись с Лерой, Стас исполнил прием, ставший одним из его любимых. С размаху швырнул двуручник прямо в грудь одной из двух сохранивших подвижность тварей. Той, что должна была достаться Лере. Сам же достал из ножен полуторник и рванул наперерез своей цели. Внезапная скоординированная атака ошеломила врагов, пусть и совсем ненадолго, но команда вовсе не собиралась отдавать им инициативу. Временные руны, нарисованные на лезвие его меча, ярко вспыхнули от подаваемой в них энергии. Тварь замахнулась на него лапой, Стас ударил навстречу. Вот только мохнатая конечность вдруг поменяла траекторию, ударив выше головы мечника, а клинок радостно вгрызся в плоть. Внутренняя энергия, искажение пространства и напитывание рун. Три манипуляции энергией единовременно. Подвиг, все еще дающийся ему с большим трудом. Но оно того определенно стоило. Клинок на мгновение засветился, словно плазменный резак, и распорол тело твари от лопатки до плеча. Правда, даже это она смогла пережить. Нахмурившись, Стас скользнул в сторону, уворачиваясь от медленного и не очень уверенного удара мохнатой лапой, и аккуратно срубил уродливую башку. Лере пришлось куда тяжелее. Прием с увеличением длины клинков нельзя было использовать слишком часто, а кинжалами в их базовом состоянии толстую шкуру пробить было тяжело. Благо, торчащий в груди двуручник ограничивал врагу подвижность. Когда же горилла пыталась его вытащить, девушка моментально взрывалась массой очень подлых атак, целясь по пальцам и глазам. Тем временем та тварь, которую стреножил Котя, медленно ползла в сторону Алисы, явно собираясь прервать ритуал. Из обещанной чародейкой минуты у команды осталось еще целых 50 секунд. Подловив момент, Стас подскочил сзади и замахнулся мечом. Вот только обезьяна все это время не спускала с него глаз. Резко перенеся весь свой вес на руки, она ударила ногами назад, попав парню прямо в грудь. Ощущения были такие, будто его легнул трактор, и, кажется, часть ребер не выдержала такого издевательства. Неловко приземлившись, Стас выдохнул воздух через рот и, забив на боль, рванул в сторону схваченной Котей твари. Лера, в руках которой снова сверкали короткие мечи, должна справиться со своим противником. А его задача — добить врага, пока тот не добрался до их чародейки. Плащ мог немного компенсировать последствия такого саморазрушительного забега, пусть не способен был срастить сломанные кости. Встретившись взглядом с одним из глаз Коти, парень вновь каким-то непонятным образом понял, что от него хочет странный симбионит. Взаимопонимание или все-таки магия? На самом деле плевать, главное, что им не нужно было заранее разрабатывать какой-то план. Тонкая струйка крови потекла по стальному лезвию. Горилла зарычала и махнула волосатой лапой в сторону человека. Второй конечностью она сейчас упиралась в пол, и даже стоя в такой неудобной позиции, враг был для Стаса чертовски опасен. А в следующий момент Котя немного разжал свою чудовищную хватку. Обезьяна уже, кажется, торжествовала победу, когда смогла, наконец, встать на задние лапы. Большая ошибка с ее стороны. Мечник рванул в атаку прямо в лоб, а Котя вдруг дернул всем телом одну из мохнатых рук. Потеряв равновесие, горилла подставила голову прямо под сверкнувший алым клинок. Стас удовлетворенно потянулся, чувствуя, как срастаются его ребра. «Перестраиваемся и добиваем оставшихся», — скомандовал он, после чего подхватил Котю и сместился так, чтобы прикрыть Алису, когда оставшиеся гориллы освободятся из своего плена. Его ладонь аккуратно провела по мечу, снова вымазывая его в крови. Лера шустро заняла позицию по другую сторону от чародейки. По пути девушка легким движением отобрала у парня своего питомца, немного ревниво покосившись в сторону мечника. Стас на это только усмехнулся. «Готовы?» — спросила Алиса. Получив утвердительный кивок от обоих напарников, чародейка легким движением рук разорвала светящиеся путы, удерживавшие горилл. В тот же миг Лера вновь запустила в полет Котю, который плотно спеленал нижние конечности одной из обезьян. Стас с девушкой рванули в сторону второго врага, окружая его с двух сторон. С остатками отряда разобрались буквально за полминуты. План отхода в этот раз не понадобился. «Офигеть!» — выдохнули девушки почти синхронно, когда схватка завершилась. Стас и сам поражался тому, насколько эффективной оказалась новая тактика. Да, они с Алисой немало времени потратили на переделку рун его двуручника, но все усилия определенно того стоили. А главное, в этот раз никто не пострадал, кроме его ребер, конечно, но тут уж никто ничего не докажет. Лера тем временем быстренько забралась на бревенчатую пирамидку и зажгла факел, после чего, спустившись, села рядом с друзьями, положила себе на колени довольного Котю и начала вместе со всеми изучать дары, выпавшие с обезьян на второй ступени. А посмотреть было на что. 1.9. Манипуляция энергией. Электрическое усиление. Руки. 1.9. Формация. Ловушка. 1.9. Манипуляция материи. Сталь. «А вкусно!» — удовлетворенно пробормотал себе под нос Стас. «Кстати, а чего дары максимального уровня?» — озадаченно почесала голову Лера. «Вроде же, чтобы получить дары 1.9, нужно было 20 врагов вырезать. Нет? А у нас 13 только». «Каждая горилла считалась за троих», — объяснила Алиса. Мыслями чародейка, впрочем, явно была не здесь. «Так, ребят, подождите выбирать». Привлек к себе внимание Стас. «Тут нам лучше сделать свой выбор как команда». «То есть?» — удивилась Лера. «То есть мы с тобой берем манипуляцию сталью, а Алиса — ловушку». «Я вообще-то тоже хотела сталь», — нахмурилась чародейка. «Если сталь — это то, что я думаю, то она пригодится в первую очередь нам», — пожал плечами парень. «Но давайте просто проверим. Я возьму ее и гляну, на что она способна». Обе девушки терпеливо ждали, пока Стас выберет и ассимилирует полученный дар. Он же глубоко погрузился в новые ощущения. Когда в последний раз ему доставалась манипуляция материей на третьем этаже, насколько же несоизмеримо слабее был тот дар. Развернувшись в сторону, парень с размаху метнул свой полуторник в воздух, после чего вытянул руку и одним усилием воли заставил клинок притянуться к ладони, будто та была сильным магнитом. Лера аккуратно похлопала, Стас же прислушался к ощущениям. «Сколько энергии потратил?» — с считающимся в глазах научным интересом спросила Алиса. «Полторы единицы с лишним», — ответил мечник. «Но если меч застрянет во враге, провернуть такой трюк уже не получится». «Все равно выбора у нас, считай, что нет», — пожала плечами девушка. «Ты права. Сталь нужно брать всем». Стас раздраженно вздохнул. Дар ловушки на уровень выше имеющегося манил, но не давал никаких новых возможностей. Новая же плюшка обещала оказаться чертовски полезной во всех начинаниях. «И, похоже, наши старые знакомые таки восстановили энергию», — с легким сарказмом сказала Алиса, всматриваясь куда-то вправо вдоль стены. Присмотревшись, Стас увидел метрах в 300 в той стороне группу из 3 игроков. Новенькие готовились атаковать отряд обезьян, охраняющих соседний факел. «Это те ритуальщики? Повелители птиц хреновы?» — скривила губки Лера. «Посмотрим сейчас, как они с обезьянками справятся». Все трое с интересом стали наблюдать за приготовлениями группы соперников, которые, похоже, особо не мудрили. Двое, присев на корточки, чертили какой-то ритуал, а третий, здоровенный детина под стать гориллам, вышел немного вперед и возился со своей нехилой по размеру алебардой. Они не готовили пути отхода, не расставляли ловушки и в целом вели себя как самые настоящие короли жизни. Что нам эти противники? Плюнуть да растереть! То ли слишком самоуверенные, то ли действительно очень сильные, подумал Стас немного отстраненно, внимательно наблюдая за действиями игроков. А раз дошли до такого уровня, то, по идее, правильным будет второй вариант, худший для нас. Ну и нахалы. Впечатленно пробормотала под нос Лера, явно мысленно пришедшая к тем же выводам. Соперники же, видимо, закончили свои приготовления. Расчертив непривычно большой ритуальный круг, два чародея встали в его центр. Правый явно был на чем-то сосредоточен, а левый снял со спины большой арбалет и, прицелившись, пустил стрелу навесом. Та воткнулась одной из горилл в лапу. И пусть вреда эта тварь особого не причинила, обезьяны злобно заревели и побежали в атаку. А огромный мужик вальяжно зашагал вперед, закинув на плечо алебарду. «Смотри, какой ритуал странный!» — изумленно проговорила Лера, немного по-детски дергая чародейку за рукав. Оба чародея встали в медитативной позе, сложив руки перед собой. Символы в круге переливались всеми оттенками фиолетового, но никакого видимого эффекта от такого масштабного ритуала до сих пор не было. И это при том, что искажение в магии от ритуала достало даже до группы Стаса. Но вот первый из горилл сблизилась с идущим ей навстречу воином, попросту игнорирующим летящие в него мелкие камни, и замахнулась мохнатой лапой. Один из чародеев вдруг вскинул руку, и из его ладони вырвался зеленый луч, врезавшийся твари прямо в морду. Та замерла и неуклюже рухнула на пол. Воин же одним техничным ударом отрубил ей башку. А в следующую секунду на него бросились сразу четыре твари, в ответ на что чародеи подняли сразу четыре руки. Буквально через пару минут после начала схватки Стас с некоторой досадой был вынужден признать, что конкуренты действительно хороши. Горилл они благодаря параличу вынесли сразу, а мелких и вертких метателей, оставшихся без скакунов, просто расстреляли камнями и арбалетными болтами. Чистая победа. «Эти ублюдки сильны», — озвучила Алиса очевидный факт. «Это точно», — Стас кивнул. «Давайте-ка ускоримся. Экипируйте дары и будем готовиться к подъему. Чё-то мне кажется, честнее после своей победы они играть не станут. Все-таки на каждой следующей ступеньке все меньше факелов». «Ага. Этот они уже подпалили», — показала Лера пальчиком на столб огня и дыма в том направлении. «Сейчас с полученными плюшками разберутся и опять своих пернатых призывать начнут». «Как начнут, так и закончат», — воинственно заявила чародейка. А затем поморщилась и хмуро добавила. «Правда, я не думаю, что они полезут в ту же ловушку дважды. Либо устроят гонки, кто быстрее поднимется, либо придумают новую пакость». Девушки, больше не отвлекаясь на разговоры, занялись ассимиляцией нового дара, а Стас восстанавливал барьеры и зачарования на оружие, при этом внимательно наблюдал за соперниками, а также периодически проверял того пафосного парня с двумя двуручниками. Тот как наблюдал все это время за другими игроками, так и продолжал это делать. Никаких действий в отношении ближайшего к нему отряда обезьян парень пока не предпринимал. То ли выбирал вариант тактики боя, то ли просто медитировал. Издалека рассмотреть было сложно. Наконец, с приготовлениями было покончено. «Начинаем подъем?» — спросила Алиса, оценивающе рассматривая стену перед собой и прикидывая, где начинать делать первую ступеньку. «Подожди!» — Стас напряженно всматривался вправо, где чародеи соперников мутили какой-то ритуал. Вот они встали, закончив чертить, синхронно махнули руками в сторону Стаса и девчонок, а потом занялись своими делами, явно готовясь к подъему на стену. «Ничего не понимаю», — нахмурилась Алиса. «Чего они руками махали?» «Птиц не видно», — сказала стоящая рядом напряженная Лера. «Чувствуешь что-нибудь?» — поинтересовался Стас у чародейки. Та отрицательно помотала головой. «У меня тоже вроде ничего», — пожал плечами парень и кивнул Алисе. «Начинаем подниматься, а там посмотрим. Если что, будем действовать по обстоятельствам». Алиса кивнула и подошла к стене, начав делать первый выступ. Едва она коснулась стены, чувства Стаса взвыли, сигнализируя о магическом воздействии. Одновременно с этим послышался изумленный вскрик чародейки. «Что за хрень? Не могу пошевелить руками!» Стас с Лерой бросились к девушке, не понимая, что происходит. Стена выглядела как обычно, но в ней чувствовалась какая-то необычная магия. Ладони чародейки будто придавило к черной поверхности. Отодрать их не получалось вообще. Посмотрев в сторону отряда конкурентов, Стас увидел, как один из тех ритуалистов ухмыльнулся гаденько, отсалютовал им и полез вверх по стене вслед за товарищами. «Вот уроды!» — Лера кипела от возмущения. «Стас!» — в голосе чародейки слышались одновременно злость и легкая паника. «Стена тянет из меня энергию, надо сделать с этим что-нибудь!» «Сейчас!» — рыкнул он, перебирая в голове варианты. «Ударить по стене топором? Может сработать, но тогда руки Алисы точно пострадают. Вариант на крайний случай. Что-то сделать с магией?» Поймав мелькнувшую в голове мысль, он подошел ближе к стене и сосредоточился на чувстве магии. Вот только ничего не получалось. «Хочешь почувствовать структуру этой фигни? Прикоснись к стене». А он еще не выжил из ума, чтобы это сделать. «Лера, сломай их круг!» — крикнул он в сторону. Девушка дернулась, после чего быстро кивнула и рванула ко все еще светящейся ритуальной конструкции. «Но как долго она будет бежать? Секунд 15?» А сколько времени понадобится максимально далекой от мистики девушке, чтобы разобраться, как остановить этот ритуал? Тут Стас замер, вроде вспомнив об одной своей способности. Из его спины высунулась напрочь уже забитая эфирная щупальца. Нематериальная вещь, которая абсолютно плевать на большинство видов магии. Сосредоточившись, он направил необычную конечность прямо в стену рядом с руками Алисы. В момент касания он четко почувствовал магию, которая схватила его девушку. Весьма хлипкую и несуразную, надо сказать, конструкцию. И все, что ему надо было сделать теперь... Полностью сконцентрировавшись на ощущениях, он вскрыл палец и в три быстрых мазка нарисовал на стене кровью нужную руну. Все, что ему сейчас необходимо, сломать эту хлипкую конструкцию. Совсем несложная задача. Одно короткое мысленное усилие и масса энергии, вложенной в нарисованную руну. С громким стоном Алиса оторвала руки от поверхности, от неожиданности сев прямо на черный пол. Стас же кинул совсем недобрый взгляд на троицу врагов, которые уже почти забрались на третью ступень, используя для этого какую-то свою методику. Никаких манипуляций материей. Они просто карабкались по голому камню. Возможно, благодаря тому самому рунному зачарованию, которое упоминала Алиса. Лера, пожалуй, могла бы снизу пострелять по этим засранцам с помощью своего дара снаряда. Вот только, во-первых, у чародеев наверняка сохранились в целости их барьеры от дара, а во-вторых, если кто-то из троицы рухнет с такой высоты, это верная смерть. А узнавать, какое наказание приготовила система нарушителям своего единственного табу, на себе ему не хотелось точно. Все, что им оставалось, наблюдать, как один за другим эти трое переваливаются за край обрыва. «Они сильнее», — недовольно сообщила Алиса, смотревшая в ту же сторону. «Не совсем», — пожал плечами Стас. «У них просто мощная связка из двух чародеев, которую прикрывает крепкий танк». «Танк?» «Крепкий воин, который может сдерживать противников в ближнем бою», — объяснил парень. «Наша группа — это скорее компания одиночек-универсалов. Даже ты, поддержка, теперь можешь дать жару и без нашего прикрытия. Они сильны вместе, но вот оставь их с монстрами один на один, и расклад сильно изменится». «Все равно бесит», — нахмурилась Алиса. «Может, возьми ритуалы вместо рун? Я жутко недооценивала эти групповые ритуалы. Мы теряем кучу классных возможностей». Стас покачал головой, раздумывая над ситуацией. Затем вздохнул и аккуратно постучал по стене, без всякого эффекта. Чем бы ни был тот огромный круг, действовать он явно перестал. Лера постаралась на славу, перечеркивая крест-накрест всю немаленькую конструкцию, и сейчас задумчиво шагала обратно к своим напарникам. Сверху начали раздаваться какие-то взрывы. Впрочем, звук был настолько тихий, что различить что-то Стас смог только из-за царящей на этой ступени тишины. Жестом он предложил Алисе прислушаться. Та на секунду замерла, а потом прошептала. «Странно». «Что?» «Что они так сходу начали бой? Нельзя настолько быстро нарисовать двойной ритуал». Теперь заинтригованы были уже оба. Если их конкуренты решили не пользоваться своим, по идее, главным преимуществом, значит, либо противники наверху слишком слабые, либо же... Либо что? Звуки боя раздавались еще секунд 20 и становились все громче. Лера, не успевшая дойти до напарников метров 30, тоже стояла и прислушивалась к происходящему. А в следующую секунду человеческая фигура вдруг рухнула сверху на черный камень с высоты 8-го этажа. Тот самый мужик с алебардой, недавно так вальяжно рубивший опасных монстров, валялся теперь в неестественной позе под неверящими взглядами Стаса и Алисы. «Что за...» Слова, рвущиеся из горла парня, потонули в раздавшемся сверху взрыве. 9-й уровень показал взорвавшимся людишкам свои клыки. Глаурунг, Михаил Вяземский, Серж Винтеркей. «Рыцарь системы», книга вторая. Читал Сергей Уделов. Март 2024 года.